Ставится пред Богом, Господи, да с верою, да будет спасенный, конечно. Но опять, братья, вопрос спасения. Вы не берите свои руки и никому не говорите, ты погибнешь, ты в аду или все прочее. Потому что лопата его в руке его. Помните, Иоанн Креститель говорит, да? А лопата, которой веют. Вот Христос будет, кто спасен, кто не спасен, а мы на себя не должны эти брать. Если уже умер и все прочее, а может он перед тем, как пойти в ад, был в реанимации и сказал, Господи, прости меня. Это разбойник на кресте уже был, братья, все, разбойник осужденный, и вдруг идет в рай. Поэтому Божье это дело. Но в принципе, если кто-то вот шел, сбила машина, там прелюбодеи и все прочее, и отпущают за грехи рабу Божию. Это уже, конечно, никуда не идет. Все же. Даже вот во Львовской области там был удивительный пример еще. Перестройка не началась. Был атеист. И так хулил Бога и все прочее. А состарился, как правило, у него семейной жизни никудышная, ни сыновей, никого нет. И похоронить некому, умер и все. Вызывает ксенза, этого католического священника, похороните. Как я могу хоронить? Он же безбожник, он ваш. Мы тебе сказали, похорони. Все. Берет, хоронит. И вот там вроде все так. А на кладбище уже гроб стоит, он должен отходную прочитать, вот эту. И видно, Бог сказал, что он взял это, руки дрожат. Но должен сказать, отпущаются грехи, что-то такое... Жил, как собака, и умер, как собака, закопайте его. Вот старый священник, вот не смог он отходную прочитать, понимаете? Поэтому Бог как-то что-то и говорил такое. Значит, мы рассуждаем вопрос о спасении. Значит, так уже... Сложилось, что Иудея дала миру религию, Греция – философию, а Рим – право. И вот Кураев рисует такую картину. Я вам зачитаю из его книги, потому что понять, как они мыслят, и как они извращают, и как они критикуют, я вам прочитаю. Вот он так пишет. Трагедия человеческой истории превратилась в судебный акт, во вселенский трибунал. В этом трибунале Бог – судья, человек – подсудимый, Христос – адвокат, дьявол – прокурор. Все разбивает по полочкам. Может быть, философ, это уже наш комментарий, может быть, философ и юрист согласится с таким распределением ролей, но христианин, знающий Священное Писание, скажет – на основании Писания, Господь Бог человеколюбивый, милосердный, Исход 34:6, исполняет предвечный план спасения, сам явился во плоти и пожелал стать спасителем, а не судьей. Вот в этом плане, братья, мы должны уповать на милосердие Божие, стать спасителем, а не судьей. Апостол Павел называет это действие великое, благочестие тайной. Но, очевидно, Кураеву эта тайна не открыта. Он кощунственно называет Бога, знаете, как он назвал? Шизофреник. Бог поступает как шизофреник. Как говорит он так? С одной стороны, хочет спасти человека, а с той стороны, судит человека. Ну, вот даже одно это название шизофрении говорит, что это человек крайний, далек от истинного христианства. Бога так назвать, я не знаю. Меня это перекоробило, аж когда я прочитал его. Вот он почему так пишет. Вот как он пишет. Посмотрите. Бог здесь рисуется как шизофреник, в котором борются две стороны. С одной стороны, он хочет простить и любить, а с другой жаждет наказать. Бог никогда не жаждал наказать никого. Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от злого пути своего и был жив. Бог наказывает когда уже никто не хочет обратиться, но он жаждет наказать, вот это просто ужасная страна этого диакона. Благочестив душа содрогнется от такого сравнения и вряд ли захочет снимать в дальнейшем философском и юридическом рассуждении Кураева. Страница 51, Кураев. Страница 51. Я тут... И страница 53. Я все указал, вот если кто будет читать книгу, это не просто, чтобы могли сравнивать, читать, вот так посидеть. Кураев, чтобы иметь более полное представление о нем, мы приведем еще одно довольно обширное рассуждение. Он пишет еще. Если юридически мыслящие богословы так озабочены сохранением справедливости, то разве можно назвать справедливой казнь безвинного? И разве согласуется с откровением «Бог есть любовь» такой стиль мысли? Представьте, что мне досадили некоторые люди, я совершенно справедливо рассердился на них, в общем, грешников, но затем я решил все-таки их простить. Я решил изменить свое отношение к ним и не гневаться за их безобразие и их недостойные поступки по отношению ко мне, а сказать, что я более не буду поминать им былого. И вот для того, чтобы засвидетельствовать им свое прощение, я беру своего сына, убиваю его, а затем посылаю моим обидчикам телеграмму: «Вот я на вас больше не сержусь, потому что убил своего любимого сына». Сумасшедшая картина. Вы представляете? Те же святотатства. Это страница 54. Это вот милость, искупление Бога для него — сумасшедшая картина. Да кто он? Я после этого думаю, может, это специальные вот люди встали, чтобы разрушить истинную веру. Но они защищают православие. Представляете? Вот в чем дело, братья. Подобные картины, скажем прямо, нам пытались нарисовать лектор-атеисты, чтобы разрушить веру в Божье милосердие. Но нам надо, как апостол Павел пишет Ефесянам 3:19 место, уразуметь превосходящее разумение любовь Христову и увидеть эту любовь и показать эту любовь людям и убедить, что Бог любит. Иеремия 31:3, любовью вечную я возлюбил тебя. Я помню, меня со ссылки братья вывезли там провести общение, и там была музыкально образованная душа, сестричка, мать ее верующая, я знал, но ей уже 24 года, она не хочет быть верующей, все. И как-то с молитвой вели общение, и она покаялась. И я после подошел к ней и говорю: ведь ты из верующей семьи, ну почему ты так поздно покаялась? Я говорю, вот только сейчас поняла, что Бог есть любовь, совершенство любви. И поняла его теплоту ко мне. А меня всю жизнь адом пугали. Вот это тоже не надо нам делать, братья милые, в проповедях наших. Мне один брат говорит: что ты вот про ад не говоришь? Я говорю: зачем он тебе нужен? Он уже дьяволу уготован. Поэтому скажите, что Бог любит. Конечно, где-то сказать. Христос тоже говорит, Лука 13, глава 5, 7 стихи. Если не покаетесь, то что? Погибнете. А так надо убедить, что Бог любит человека. И Бог готов простить всякого. И вот этот гимн, который мы с вами поем: «В Иисусе Бог мне не судья, Он друг и пастырь мой, Он покров и жизнь моя, и радость, и покой». Хорошо вот его довести до православного, до его сознания. Ну, и в то же время у нас остается право избрания. Римлян 6 глава, 23 стих. Перед нами избрание. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий что? Жизнь вечная в Иисусе Христе Господе нашем. Вот это избрание должен каждый человек сделать сам себе. И вот посмотрите, точка зрения православного. Для православного грех не столько вина, сколько болезнь. Опять Кураев пишет: «Бог не наказывает человека, как судья наказывает грешника. Здесь скорее отношение врача и больного. Если я пришел к дантисту с запущенным кариесом, он, конечно, меня отчитает за то, что я навредил себе, не заботясь о своем здоровье. Но, друзья милые, зубная болезнь или остаться без зуба – это не то, а без спасения остаться. И если Бог в Иисусе Христе сказал «покайтесь», а если не покаетесь, и так же погибнете, мы этот основной догмат не должны никуда удалять. И мы должны это доводить до сведения любого грешника. Пусть Бог нам положит на сердце. Вот. И они говорят, что вот человек рождается, ну, как больной. И Бог поступает как врач с больным, а не как судья. А вот Иов говорит, кто родится чистый от нечистого, ни один. Давид, запишите, 50-й Псалом, 7 стих. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. И насколько отвратителен грех в очах Бога, надо знать, что Он и Сына Своего не пощадил. Когда на кресте Христос был, Он возопил «Элои, Элои, лама савахвани». Боже мой, для чего ты оставил? Бог оставляет Сына, лишь потому, что на нем грех. Вот так отвратительный грех в очах Бога. Бог любит грешника, но грех Бог ненавидит. Вот это надо довести до сознания. И любящий Господь, ненавидьте зло. В Откровении Христос говорит, что есть николаиты, дела которых я ненавижу. Вот в этом плане мы должны очень строго говорить. Бог спасает по милости, по справедливости. Дела мы не заслужили спасения. Запишите место. Ефесянам 2:8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Православные хотят заслужить спасение. Это бесполезно, друзья. Чем мы заплатим за смерть Иисуса Христа, за эту жертву? Нам нечем заплатить. Мы милостью Божией оправдываемся. И за эту милость принимаем, мы должны возблагодарить Господа. А у православного получается что? Вся жизнь – это покаяние. Понимаете? И только вот на вечном суде будет видно, покаялся я или нет. И что ж получается? Греческое слово «метаноя» – покаяние, поворот в противоположную сторону. И если грешник кается, поворачивается, он повернулся. А у православных начинается вся жизнь, это юлой вертеться. Грешу и каюсь, каюсь, грешу, и в какую же сторону он повернулся. И в то же время покаяние – это моментальный процесс. Давайте вспомним вторую главу Деяний с 39 стиха. Что нам делать, мужи-братья? Петр говорит, покайтесь. И веруйте в Евангелие, да, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, получить дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш. И охотно принявшие что? Крестились, и присоединились к церкви сколько? Около 3000. Это моментальное было все и близкое. А у православных это куда-то отодвигается далеко-далеко. Но я чувствую эту тему мы не сможем в полноте раскрыть. Но мне кажется, что вы ее все-таки в состоянии и сами проанализировать, братья, что покаяние, оно происходит в человеке, но его тоже совершает Дух Святой, стучая в сердце, а человек отвечает на покаяние. У православного покаяние и спасение по делам. И они пытаются нам представить вот по делам, не делам ли оправдался Авраам. Давайте рассудим. Чем Авраам оправдался? Делами или верой? Поверил, и вменилась праведность. А дела являются подтверждением веры, да? Но дела наши мы творим уже не для спасения, а потому что мы спасены. Понимаете, братья, да? Это становится нашей сущностью, потому что Дух Святой входит в сердце, преображает наш дух, совершает плод Духа, любовь, радость, мир, удовлетворение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И я не могу не делать добрые дела. А если я не делаю добрые дела, это только подтверждает, что у меня мертвая вера, я невозрожденный. Понимаете, братья, да? Поэтому мы спасаемся не делами, а верою. Но если мы не имеем добрых дел, значит, мы просто не спасенные. Понимаете? Вот такая, такое взаимоотношение. И православным мы должны это очень хорошо уяснить. Спасение по благодати. Ибо благодатью вы спасены. Ну, это благодать и есть. Благодать – незаслуженная милость. В этом. Да. Подолгу, да. Это я опять... с прямой такой шеей говорит: Господи, я заслужил спасение, будь добр, спасенница мне давай, да? Да нет, я опять прихожу, как вот нищий духом, Господи. И при том, братья, очень хорошо опять хочу напомнить Владимира Сергеевича Соловьева. У него есть три способа служения Богу, три разряда христиан. Можете записать, может нет. Первый разряд сооружения из-за корости. К сожалению, многие служат Богу из-за корости. В каком плане? Из-за выгоды. Они знают, что Бог благой и Бог поможет. Их молитвы: Господи, дай, Господи, пошли, Господи, помоги, Господи, спаси. Бог дает. Он милостивый, но это очень низкий служение, способ служения Богу. Второй способ служения – из-за страха. Начало мудрости – что? Страх Господень. Такой христианин знает, что Бог справедливый, Бог милосердный, но Он и справедливый. И он будет карать, он всеми силами старается не грешить, старается, но своими силами. И он не познал подлинной радости общения с Богом. Высший способ служения Богу – по любви, из-за благодарности. Я не потому служу Богу, что мне от Него что-то надо, хотя я знаю, что мне дает, Он дает. Не потому, что Он покарает меня, если я буду грешить, хотя знаю, что Он покарает, если я согрешу. Но я потому Ему служу, что Он умер за меня. Он полюбил меня. И познав Его любовь, я хочу ответить на любовь любовью, за жизнь посвятить свою жизнь. У древних вся кровь искуплялась лишь кровью. Зуб за зуб и око за око закон. Так вот, на любовь отвечают любовью, а все остальное – один пустозвон. Друзья, всегда пусть в наших мыслях пребудет жизнь нам давший Бог, так воздадим за жизнь мы жизнью, ведь это наша цель, наш долг. И вот это служение Богу по любви, оно дает подлинный смысл, радость и счастье бытия. И не страшно в любви даже жизнь всю отдать за друзей и за близких своих. И все сподвижники, они познали Бога, Его сущность, Его милость, Его любовь. И на любовь отвечали любовью и спокойно смотрели в глаза смерти. Ну, конечно, дал бы Господь, чтобы все мы служили Господу по любви. В первом послании Иоанна, 4 глава, 17-18 стихи, даже есть такое место, очень такое труднопонимание. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, ибо в страхе есть мучение, боящийся несовершен любви. Украинский мудрец Григорий Сковорода очень интересно ответил. Ему говорит: ну ведь трудно исполнить закон Христов. Он говорит: нет, не трудно. Бог ничего не требует, кроме любви. А любить разве тягостно? Любить не тягостно, а радостно. И кто познал смысл бытия в любви, то, конечно, счастлив. И вот мы поем гимн Когда одолеют тебя испытания? Это Степанов составил 37-й год, когда многие уходили в тюрьмы. И сомнения нагрянут, иссякнут ли силы. В потоке страданий потонет душа. С девизом иди ты до самой могилы. Ведь жизнь и в страданиях всегда хороша. Ни большего счастья не может и быть. Надеяться, верить, любить. Ну, братья мои, вот, в принципе, у меня еще эта тема займет 5 листов. Тема спасения по делам и по вере. Но я думаю, я не буду к ней ворачиваться. Думаю, вы сами вполне понимаете, что мы спасаемся не делами, а чем? Верою. Понятна эта тема, да? Поэтому я не буду ее дальше проходить. Я в следующий раз, Бог позволит, начну прямо с новой темы. Хорошо? А кому может что непонятно, спросите сейчас. У нас вот есть еще 5 минут. Спросите, что непонятно? Как спасение происходит? Как конкретно? Пожалуйста. И может сами же. Пожалуйста. Крапление. Да нет, слово баптизма погружать в воду. Погружать. Нет. Ну, там же не Петр, там и многие другие были, что обязательно один Петр, все же, это все вместе. Нет, такого нет. Крапление – это тоже выдумка уже. Баптизму погружать. Ну, и Христос, когда Иоанн его крестил, в воду сошли, да? Филипп, когда евнуха крестил, что? И сошли в воду, и крестил. Это ясное священное писание. Уж это потом ввели. И православные сейчас нарушили все. Они сейчас как крестят? Краплением. Даже взрослого. Вот эту детскую ванночку у них ставят, раздевают его, ставят, полили из ковшичка, крестик нарисовали маслице, иди крещеный, представляешь? Вот Кураев говорит, да вы и этот обряд даже нарушили. Раньше не укунали младенцы, вся сейчас вот это. Там много еще нарушений. Так, пожалуйста. Что? Ага. Ну, миленький, я опять не могу лопату у Бога взять. Это опять Божие. Но вот здесь милосердие Божие. Некоторые говорят, неужели Бог и Гитлера бы простил? Да и Иуду бы простил, если бы он пришел с покаянием. Простил бы или нет? Простил бы. Поэтому в этом милосердие Божие заключается. А так конкретно мы трудно. Мы должны даже избегать таких конкретных. Может быть, может. Но может быть, начало мудрости, страх Господень, начало-то мудрости все равно проснулось. Все равно, Господи, прости. Да. Но опять я не хочу сказать, как же это Бог знает там, что в его сердце свершилось. Вот в таком плане. Пожалуйста, еще у кого вопросы есть? Пожалуйста. 3 категории, да? Ага. Ага. Может и так, но в то же время запишите 17-й Псалом с 26 стиха. Они верят, но Бог знает сердце. Ибо с милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним, искренне с чистым, чисто, а с лукавым. Так вот, из-за корости он не будет ли он лукавый, а? Вполне может быть, братья, поэтому так-то так. Но Бог знает сердце. Никто Бога никогда не обманет. Вот в этом плане. Ну все, милые, 10 минут. А еще один, ну давай. Да. У кого? У евнуха? Но как он не знал, когда он читал и все прочее? Так не понимаю, но когда ему разъяснено, 53 главу читал-то, кто он? Как овца виден на заклане, когда было разъяснено, что вот он и есть. Тогда он принял... Конечно, конечно, обязательно. Он уверовал, да, в то время, все прочее. Ну, братья, конечно, из иудейского народа там проще смотрели. Там главное принять Иисуса. Они верили в Бога, у них все было. Но принять, что вот тот Христос Мессия, вот он и есть, вот что им надо. И как только не принимали, они были вполне духом просвещенные. А уже язычникам это дольше там все было. Пожалуйста. Да, но ведь он на поклонении, знаешь, он закон принимал, понимаете? Закон, он знал закон, все прочее. Я имею в виду язык, который ни, вообще ни, ни Бога не знали, ни закона, ничего не было. Так, с ними сложнее было. А эти знал, он шел же на поклонение. Да. Так, помолитесь и на перерыв. Что такое вопрос крестные знамения? Знаете, нет? Ну, это осенение себя крестным знамением. Очевидно, когда мы разбирали вопрос о поклонении кресту, просто где-то немножко уклонилась у нас эта тема. Ну, когда возникло поклонение кресту, вы помните, когда Елена, мать Константина, якобы нашла три креста в Иерусалиме, то вот оттуда началось поклонение вещественным началам. После Константина осталось три сына у него. Константин Великий, я имею в виду тот император, да? Константин, Констанц и Констанций. Три сына осталось. Они поделили Римскую империю. И один из них ушел в арианство, арианская ересь. Помните, арианская ересь, мы говорили, да? Что Христос не Бог. И вот получилось так, что один брат из сыновей Константина идет войной на другого брата. И вот якобы ему на небе явилось такое знамение, крест. И написано: «Сим победишь». И он сделал так называемую хоругвь, вот крест. Вверху огромный портрет императора, внизу как бы изображение Иисуса Христа. И победил. И оттуда, значит, животворящий крест и знамение крестное возникло. Ну, что такое? На себя как бы налагается крест. Он имеет символическое свое значение. При этом они повторяют молитву: «Господи», на лоб кладут, как Бог имеет в виду, да? Иисусе Христе на живот кладут: Бог сошел во чрево, Христос, понимаете? Даже Сыне Божий на правую сторону, поставь меня по правую, но не по левую сторону, помилуй нас. Господи Иисусе, Сын Божий, помилуй. Ну, хорошо. Если бы так помиловал, я бы вам 100 раз поклонился. А? Ну, а? Не у католиков, это у православных как раз. Это придумали. Прикладину, да? А вот есть у них Сыне Божий на лево плечо и Сыне Божий на право плечо. Они просто разделились, кому один считал так, другой так. Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй нас, понимаете? И у старобрядцев тоже, когда они разделились, там были Сыне Божий на правое плечо и Сыне Божий на левое. То есть Сыне Божий когда, на какое плечо ложит? По-разному они разделились. Вот. Теперь они разделились в том, как слагать пальцы. Католики так держали. Иоанн Златоуст, я сейчас не могу показать, пальца нет. Он так вот палец один держал. Старобрядцы вот так. А эти пальцы как бы, это как бы троица, а эти преклонились к земле, небо преклонили к земле, вот так, старообрядческий крест. Эти православные так, их щепотники зовут, три как щепотнику берут. Ну, все по-разному, вот так. Ага. Мне уж лучше не надо объяснить, и все. Вот к Льву Толстому, все, да? Лев Толстой приводит пример. К священнику, мудрому священнику, подошла старушка и говорит: «Батюшка, ну как правильно креститься-то все-таки? Вот католики учат так, ставрятся так, Иоанн Златоуст так, вы вот так учите». Вот, миленькая, если тебя руку оторвет, как будешь креститься? Вот, мудрый вопрос, да? Вот, а если не будет руки, как ты, что, и погиб, да нет? Другой рукой научишься, а если левую оторвет? Значит, эти все обряды, фетиши не спасают, братья и сестры. Надо довести это до сведения. Ну, есть некоторые говорят, что вот дьявол изгоняет крестом и все прочее. Где-то, может, имеет силу. Вот перекрестился, барабашка барабанить там переставил. Но это опять вера вступает в силу, понимаете? Не сам крест. А если веры ты, и крест не нужен. Опять это все действует вера. Вот в этом плане, чтобы когда будут с вами рассуждать о крестном знамени, имейте такие сведения и разъясните, что это все возникло позднее. У первых христиан не было этого, и они спасенные были, приходили, потому что спасает не крестное знамение, а вера. Ну, если есть по этому вопросу, то, пожалуйста, вы вот там у этого посмотрите, вон, у Борчука, вот в этой книжечке, там есть отмечено. Во всяком случае, после Елены началось, а принято где-то в 7 веке, наверное, не раньше. А началось уже где-то в конце 4 века, в начале 5. Сейчас мы такую тему пройдем, о проповеди в православии. Полностью ли отображен в православии Новый Завет, Ветхий Завет? Преподается ли там полноценная проповедь Евангелия? Вот что нас будет интересовать. 2 Тимофея 3:16. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Все Писание. И все Писание надо бы преподносить. Одно надо для принятие Христа, для спасения, потом для возрастания благодати, для научения, для наставления. И мы, по сути дела, используем все Писание. Правда, проповедуем мы не все. Вот говорили, что подбирать стихи надо. Из песней редкий стих подойдет, правда? Вот. Есть повествование в книге Судей, как там венемитяне у левита бесчестили наложницу, так он ее на части разрубил, послал 12 коленом. У нас один встал, и давай говорить, как он расчленял наложницу, посылал. Это тоже, знаете, ну, надо думать, что проповедовать. Другие вещи там, ветхозаветные обряды и все прочее. Но читаем мы весь и новый Ветхий Завет, он полезен, конечно, для применения. Христиане первых веков и жизнью, и смертью проповедовали Евангелие. И в течение 3 века огромная Римская империя узнала о Иисусе Христе. Я когда так в юности искал различные свидетельства, то даже у Фридриха Энгельса есть 2 богословских труда. Шеллинг и раннее христианство, Шеллинг философ во Христе. И он так пишет. Энгельс, мы диву даемся, каким образом железная Римская империя, которой ничто не могло сломить, к середине 2 века стала наполовину из христиан. Мы диву даемся. И они не могли это материалисты объявить, это объяснить, хотя старались. Оно вот так получилось, почему христиане проповедовали и жизнью, и смертью. Проповедуют ли православные жизнью и смертью? Если в батюшку взглянуть, он скорее проповедует, но что проповедует, да? Пусть Бог это сам вам скажет. Христос сказал Матфея 16:15, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». А? Да, Марк 16:15. Сейчас вот в православных различных службах раз в год прочитывается Евангелие. Вот отрывочками вот этими. Ну, это, конечно, недостаточно. Представьте себе, вот пришел прихожанин, ему что, спасение прежде всего нужно. А он, чтобы узнать Евангелие, только надо в год походить, послушать. Это, конечно, недостаточно. Там нет живой проповеди. Она вся перетрансформировалась вот в эти литургии, службы, обряды и все прочее. Вот чем ценен и Златоуст, что у него каждый раз в храме была проповедь. В свое время он, когда был епископом Константинопольского храма там, вот. Ну, а потом ведь мы с вами говорили, у католиков, православных, что прихожане не должны читать Ветхий и Новый Завет, только псалмы, поэтому как здесь примириться? Вот один такой подвижник, Адриан Юхский, интересно сказал, говорят, что Библия сведет с ума. Да, сведет с греховного ума на ум Христов. Вот. Как хотелось бы, чтобы многие миряне от чтения Библии сошли своего ума на ум Христов. Пусть Бог это тоже поможет разъяснить. И пока они живут своим умом, а не Божьим умом, то это и трудно им все это понять. Вот на 96-й странице Кобзар пишет. Сейчас в нашей стране, к примеру, нет такой необходимости провозглашать Евангелие на улице, так как все до одного знают, что есть церковь. Ну, как бы храм есть, и все идут, и там как бы будет проповедь Евангелия. Но заменяет ли храм проповедь? Ни в коем случае. Заменяет ли служба проповедь? Ни в коем случае не заменяет. Поэтому Иисус сказал в Матфея 24:14. И проповедано будет все Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Будет проповедано. Но ведь храмов-то везде не настроишь православных, даже если бы так. Поэтому с Евангелием надо идти, идти к людям и нести Слово Божие. Ну и здесь на нас накладывается, братья, огромная ответственность, чтобы мы несли Евангелие. Если ты промолчишь все время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, но ты и дом отца твоего погибнешь. Есфирь 4.14. Мы должны всегда помнить об этом. Ну, иногда возникает вопрос, почему Христос медлит? И многие хотели бы, чтобы Христос уже пришел, а Он медлит. Мы, правда, имеем у Петра такое место, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают медленно, но долготерпит нас, не желая, чтобы что погиб, но чтобы все пришли к познанию истины. Я как-то однажды получил очень интересный ответ. Было бракосочетание, у нас в ансамбле пела Катя вот из Тихорецка, и не нашелся такой очень интересный избранник сердца, оттуда с Санкт-Петербурга Алеша, такого высокого роста. Раньше он был спортсмен с прыжка, с шестом в высоту прыгал. И его тоже друг прыгал. И там тренер их уверовал, он сейчас проповедует до сих пор, чудесный брат. И даже его ученик, этого тренера, на последних Олимпийских играх занял первое мировое место. Вот Сергей Бубко там, знаменитый дончанин, он его побил, рекорд его побил. И вот я помню, поздравляют этого брата кто-то, поздравляю, ведь ваш ученик мировое место занял. Он говорит, что мой ученик, вот мой ученик на Алешку показал, он идет за Господом, а тот моя скорбь, говорит, вот интересно. Ну вот этот Алешка сделал предложение Кате, ну у них был бракосочетание в Тихорецке. А у нас бракосочетание в этом, в ансамбле всегда по особому проходит. Мы сначала благовестие проводим, невеста с женихом в наряде, невеста поет в наряде гимны, потом призываем, и всегда были покаяния, вот сколько было. А тут надо начинать, ни невеста, ни жениха нет, мы начинали без них. Они на 40 минут опоздали. Я уже перед бракосочетанием, уже перед сочетанием говорю, Алешка, ну что ты натворила? Что я натворил? Ну, что ты натворил у нас благовестие, все, все. Неужели ты не мог прийти вовремя? Не мог. Почему не мог? Невеста не была готова. И я не мог ничего ответить. Я сразу задумался. Невеста не была готова. Может жених без невесты прийти или нет? А? Нет. И вот может дело-то в том, что невеста не готова. Невеста Иисуса Христа не готова, чтобы Он ее взял, чтобы состоялся этот чудный брачный мир, и Он пришел. Вот поэтому в этом плане, братья, наше благовестие должно состоять не только грешников призывать, нам надо членов церкви готовить к восхищению. А как правило, они не готовы. Я говорил, может, или нет, что вот Михаил Иванович Хорев проделал опыт в одной большой церкви. Братья и сестры, вот Иоанну Христос сказал, «Ей гряду скоро». Он говорит, «Ей гряди, Господи Иисусе». Кто готов сказать «Ей гряди, Господи Иисусе»? Тишина, тишина. Одна старушка, «Я готова, я тоже, пожалуй, готова». Третье, «И я сейчас, Михаил Иванович, буду готов, только дайте я помолюсь сейчас». Помолюсь, конечно, прости меня в чем-то, Господи. Вот эта готовность, ее-то и нет. И если ее в нас не видят, вот эти люди, к которым обращаемся с евангельским призывом, они, конечно, не пойдут ко Христу. И если не видят в нас жизни и горения, меня вот один брат спрашивает вчера, подходил, какой секрет, что вот вы проповедуете, грешники обращаются. Я не знаю, но если я проповедую, я всеми силами желаю, чтобы грешник обратился. И это горение, конечно, надо передать обязательно. Если я не горю, как загорится что-то? Чарльз Винней очень интересно говорит. Я, говорит, беру коробку спичек и хочу зажечь спичку. Только она как закричит, не зажигай меня, ведь я аж сгорю. Я ужас и отбрасываю. Вторую, она тоже, и меня не надо, я сгорю. И все так кричат. Я в ужасе стою, и вдруг со дна слышу натреснутый голос сломанной спички. Зажги меня. Я хочу сгореть. Но только что через меня было много-много огня. Братья и сестры, благовестие – это удивительная область. Апостол Павел Тимофей говорит, страдай с благовестием. И мы знаем, что нередко сгорали благовестники. Но если не будут гореть, ничего не получится. Ну и потом еще один секрет, я уже поделюсь, что самый трудный момент – это призыв к покаянию. И тут у многих уходит вера, естественно. И сам встаешь на призыв, а дьявол так и шепчет, а вдруг никто не видит, неудобно, да не вставай, тихонечко, выйдут, не выйдут. Нужна вера, братья и сестры. 7 глава Матфея, последний стих. «Ибо Он учил их, как кто? Как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». И если вот этой власти мы не покажем, что Христос дал нам власть, наступает.